Леон, наше время. Малыш, как это Катя убежала? Какой ужас. Сердце ухает в пятки от страха за свою дочь. За крошечную девочку, которая могла с легкостью потеряться в большом городе. Снежок побежал куда-то в лес, а она за ним. Дочурка разводит руками, часто дышит. Я кричала, что мама и папа ее поругают, а она все равно за ним побежала. Я их не догнала. Надя моментально бледнеет. Поддаюсь вперед и хватаю ее за руку. «Леон, нужно ее найти!» Вопит она громко, вцепившись когтями в мои плечи. «Срочно! В полицию позвонить!» Стараюсь держать бушующие эмоции под контролем, чтобы не напугать жену. «Ну какая полиция? Ведь так?» Ведь с дочкой ничего не случилось. Просто за псом своим побежала. Пару минут всего прошло. А мы в центральном парке города. Здесь маньяков не бывает. «Ребят, я вам помогу», — неожиданно подает голос Владимир. «Давайте, вы в лесопарк, как Аня сказала, а я здесь все решу, поищу. Не переживайте так, место людное, быстро Катю найдем». Молодец мужик. Пока мы ошарашенные действовали на эмоциях, он четко расписал план действий. «На связи будьте», — машет телефоном. «И осторожнее, Надь». Смотрю на побледневшее лицо Нади и корю себя за то, что ничем не могу ей помочь. «Катя!» — кричу в безлюдном лесу. «Родная! Девочка моя!» — зовет Надя. Вокруг безмолвие. Лишь щебет птиц и легкий ветерок, качающий кроны пожелтевших деревьев. Чуть поодаль виднеется тропинка, ведущая к озеру. Красивое место для свидания, подумал бы я, если бы мы не искали потерявшуюся дочь. И я в жизни не испытывал ничего страшнее, чем сейчас. «Леон, она же такая маленькая!» — всхлипывает Надя. «А если с ней что-то случилось? Вдруг ее украли? Я не переживу!» «И я не переживу. Любимая, это не так. Успокойся, тебе нервничать нельзя!» Девушка прячет лицо в ладонях, а я действую молниеносно. Секунду и ловлю жену в свои объятия. А самого как трясет, словами не передать. Впервые за все это время Надя не сопротивляется, прижимаясь ко мне еще теснее. «Это ты во всем виноват», — шепчет она тихо-тихо. «Если бы ты был внимателен», — ударяет меня кулачками по груди. Но для меня подобные удары настолько ничтожны, что сильнее притягиваю хрупкое тело к себе. «Тише, тише». Глажу ее по голове. Мы ее найдем. Найдем нашу дочку. Найдем малышку нашу любимую, родная моя. Целую ее в висок. Наверняка в магазин забежала. Или покормить своего песика где-то остановилась. Ты же знаешь Катю. В том-то и дело. Мы знаем Катю. Она бы просто так не ушла. «Заткнись!» — вопит приглушенно Надя у меня на груди. «Идиот! Потаскун!» «О, а это уже что-то новенькое!» «Если бы ты уделял внимание семье!» Сердце сжимается в тугой узел, ее открытый упрек обдает внутренности кипятком. «Не уделял внимания семье. Ей. Даже поражаюсь тому, как в столь кошмарной ситуации нахожу в себе силы, чтобы улыбнуться. «Папочка! Мамочка!» Слышу где-то позади нежный, но взволнованный голосок Кати. «Вы чего это?»